Именно там, в то расширявшемся, то сужавшемся вновь вокруг стремительного водного потока ущелье, она однажды и увидела в воде камень, на несколько мгновений засиявший синевой в рассветных лучах солнца. Камень сильно заинтересовал гарпию, и она взяла его в руки, так больше никогда и не выпуская до самой своей смерти. После контакта с камнем она стала ощущать мысли и чувства других существ, чем сразу же и воспользовалась для охоты. Потом она постепенно научилась навязывать низшим существам свою волю, просто парализуя их. Когда крыло зажило, обычная охота перестала приносить ей радость, слишком легкой она была. Тогда она попыталась подчинить себе своих же сородичей, что у нее в конце концов все же получилось. Так она стала королевой гарпии и после переселилась в эту пещеру на берегу моря, выгнав отсюда прежних обитателей, людей. Те почему-то не успокоились и несколько раз пытались ее убить. Именно с тех времен и начала образовываться столь замечательная коллекция черепов. Долго не кончался мой кошмарный сон, в котором прошла целая вечность. Я едва не потерял себя, внутренне став той самой королевой. Ее душа чуть было не взяла верх над моей сущностью. Очень тяжело не потеряться, остаться человеком, пребывая в чужом крылатом теле, купаясь в его сильных эмоциях. Зацепившись за промелькнувшие воспоминания процесса недавнего обучения у высшего вампира, за доставляемую его постоянными побоями боль, я раз за разом спасал свою распадающуюся во сне личность от растворения в чужой сущности. И только пробудившись через 10 суток, если судить по моим часам, понял, в этот раз победа чудом осталась за мной. Победа самая полная. Я не только победил живую королеву, но затем победил и ее дух, который запросто мог взять реванш. Все тайны поверженной королевы теперь принадлежат мне по праву победителя. Жалко лишь, что чего-либо человеческого в них совсем не было. Несмотря на столь долгий беспробудный сон, мое тело не высохло от отсутствия пищи. Наоборот, заметил очередные позитивные изменения фигуры, совсем небольшие, но тем не менее они были, и особого аппетита пока не ощущалось. Вероятно, поглощение души королевы гарпии создало подобный эффект. Решил пока не торопиться с едой, дождавшись возникновения сильного желания, дабы проверить возникшие догадки. Крылатая охрана одинокого узника высокогорной пещеры за прошедшее время никуда не делась. На первый взгляд гарпий стало немного меньше, но кто им мешает сторожить посменно? Впрочем, теперь я знаю, как найти на них управу. Для этого нужно обратиться к синему камню, вспоминая о том, как это делала еще молодая королева. Вот только метод, почерпнутый из снов, со мной не работает. Стоит лишь настроиться на камень, взяв его в руки, как в мысленном взоре возникает совершенная форма его души, вытесняя все остальное. Гарпия, кстати, ее не видела, она принимала камень в его первозданной бесформенности. Со мной почему-то такого не проходит, словно сам камень не желает сотрудничать, пока я не помогу ему стать тем, чем он хочет. Долгое время я никак не мог найти возможного решения. Пробовал так и эдак, смотрел, щупал, пытался проникнуть чувствами, доставал факел и камень света, никакого внятного результата. Провозился пару дней, перебирая все идеи, которые только приходили в голову, уже не первый раз подумывал достать напильник и решить вопрос банальным отсечением от камня всего лишнего, но что-то внутри каждый раз останавливало от подобного шага. Не так, все не так, если камень имеет душу, надо пробовать работать с ним своей душой или аурой. Душой пока работать не умею, а вот двигать аурой в некоторых пределах могу мастерски. Регулярные занятия алхимией приучили к точности и аккуратности, несмотря на внешние активные помехи. А если использовать вместо напильника ауру и пилиться аурой, камень отказался категорически. Но когда я стал формировать ею столь желанные им строгие грани, сохраняя целостную форму, в какой-то момент он незаметно потек и мгновенно преобразился. Тут же на меня нахлынул поток новых чувств, сбивая прежний строгий рабочий настрой. Это были уже привычные по сну волны ментального контакта со множеством других существ, находящихся неподалеку. Волны эти давили и унижали, в мою сторону неслось столько зла и жажды крови. Первое время пытался перетерпеть эти крайне неприятные флюиды чужих эмоций, не зная, как от них отстраниться. Реальное преображение камня, в моих руках приобретшего свою совершенную форму, уже не вызывало удивления. Получилось, и хорошо. Можно попробовать проверить его перстнем-определителем еще раз. Ага, опять предлагает провести тестирование. Вполне ожидаемо. Великий неизвестный камень. Вес 221 грамм. Сведений об аналогичных великих камнях не имеется, свойства неизвестны. Но мне-то теперь кое-какие его свойства вполне известны, и назвать его можно камнем телепатии, или, скорее, камнем разума. Остается неясно, куда делись лишние граммы, исходный камешек ведь несколько тяжелее был. А теперь поставим эксперимент с перемещением нового артефакта в пространственный карман. Эксперимент провалился, вернее, камень убрать удалось как обычно, но внешнее ментальное давление, ради чего этот эксперимент и производился, так никуда и не исчезло. Похоже, теперь оно для меня не зависит от камня, его свойства стали частью моей сути. А ну все быстро заткнулись, собрав воедино все свое раздражение и злость, все чужие кровожадные эмоции, мысленно выплеснул это из себя вовне, ударяя по тем, кто оказался рядом. Обратно пришли ощущения боли, смертной тоски и панические флюиды. Гарпии, долго караулившие выход из пещеры, спешно улетали куда подальше, явно опасаясь попасть под очередной ментальный удар со стороны осознавшего свою новую силу человека. Для проверки ощущений выглянул наружу, отмечая лишь несколько удаляющихся темных точек на фоне неба. Путь вниз был открыт. Гарпии больше не появятся в этих краях в ближайшее время, в этом имелась полная внутренняя уверенность. Прежде чем спускаться, еще раз прислушался к тихому голосу собственной интуиции. Та явно предлагала не торопиться и разобраться со своими новыми способностями, пока никто не мешает, а заодно решить повисшую задачку с особенным истинным изумрудом. Его душа давно ждет своего полного воплощения. Именно с нее и решил начать, так как считал задачку самой простой. Только имеющиеся ожидания опять не оправдались. Применить на потенциальном камне жизни опыт создания камня разума один в один не вышло. Хоть обладающий душой истинный изумруд и жаждал своего воплощения, но отчаянно сопротивлялся всем попыткам задать ему форму. Я опять стал применять метод перебора вариантов, и вновь ничего не подходило. Оставил на некоторое время бесплодные попытки, почувствовав прорезавшийся аппетит. Наконец-то мой заметно изменившийся за последнее время организм потребовал новой пищи, значит, перейти на питание одним лишь воздухом мне явно не светит. После обильного перекуса из собственных обширных запасов в пространственном кармане мысли незаметно переключились на некоторые нестыковки, замеченные прежде, но проигнорированные сознанием. Тот сундук с золотом, на котором веками восседала королева, он же не просто так здесь оказался. Гарпии его сюда не принесли бы, он им не нужен. Да, до них в этой пещере хозяйничали люди, это я видел во сне, но как они сюда попадали, а главное, зачем? Зачем людям таскать золото на вершину скалы? Опять погрузился в воспоминания королевы Гарпий, которые теперь легко открывались, если знать, какую информацию нужно искать. В этих воспоминаниях внутренний вид скальной пещеры несколько отличался от сегодняшнего. В дальнем углу, ныне заложенном черепами, тогда был еще один проход, ведущий куда-то вниз. Именно оттуда на молодую королеву и ее крылатую свиту нападали люди. Дабы обезопасить себя впредь от таких атак, которые, впрочем, не являлись для королевы неожиданными из-за ее особенного восприятия, она приказала завалить тот проход камнями. Решил проверить, почему в таком случае королева проспала мое появление, позволив своему убийце незаметно подкрасться вплотную к себе. Тут стоило отблагодарить или невидимую удачу, или высшего вампира, столь своевременно пославшего меня на дело. Несколько дней после кровавого ритуала поглощения чужой боли и страданий, вместе со впитыванием жизненной сущности для продления своей жизни, телепатическое чутье у королевы Гарпий сильно ослабевало. Ей требовалось время на переваривание поглощенных душ, и она пребывала в состоянии полусна. Если бы не эти обстоятельства, незаметно подойти к ней было абсолютно нереально. Память Гарпии не обманула. Раскидав в стороны черепа, в нужном месте я обнаружил каменную кладку, посаженную на какой-то темный скрепляющий раствор. Ни цемент, ни глина, скорее смесь из водорослей с дерьмом, окаменевшим за долгие века. Несколько часов работы киркой, и передо мной открылся проход куда-то вглубь горы, который сменился спиральной лестницей, выбитой в толще скалы неизвестными строителями. Внизу лестница заканчивалась еще одной каменной кладкой, после разрушения которой я выбрался в абсолютно пустой каменный зал, одна из стен которого когда-то была подвижная и скользила по изгибающимся металлическим полозьям. Она должна была сначала отъезжать внутрь, а потом в сторону, открывая проход. Запорный механизм даже не был заложен камнями, им просто некому было воспользоваться. Разобравшись, как должен работать древний механизм, не открывая двери наружу, поднялся наверх, обследовать верхний пещерный комплекс. Тщательный поиск чего-то необычного и имеющего явно искусственное происхождение дал некоторые намеки на функцию этого скального сооружения. Сюда когда-то подходили летательные аппараты легче воздуха, дирижабли. На верхней поверхности скал имелись выбитые из камня быки для закрепления причальных канатов. Пара проходов, где частично сохранились остатки ступенек, вела к удобным выходам наружу, где пассажиры могли безопасно проходить в гондолу летательного аппарата. Странная база вдали от человеческого жилья. Интересно, зачем она была построена? Пока ответа на этот вопрос у меня не находилось. Для контрабандистов или пиратов она слишком сложна. Промежуточный порт для обеспечения воздушных перелетов между бывшей столицей империи и ее дальними окраинами, такое гораздо вероятнее. Тогда как объяснить отсутствие здесь кучи необходимого материального обеспечения, склады, ремонтные цеха, жилье для персонала, где все это? Проектом не предусмотрено. Остается лишь вариант тайной базы какой-то имперской спецслужбы для осуществления особых операций и тайного принятия важных гостей вдали от чужого внимания. Увы, никаких иных материальных свидетельств, способных подтвердить эту гипотезу, мой обыск не дал. Даже обглоданных гарпиями человеческих костей нигде не нашлось. Похоже, определив перспективы борьбы с ментально активными тварями, люди покинули это место, забрав с собой все ценные, до чего могли дотянуться, а гарпии навели чистоту, выбросив в море все лишнее. Только сундук с золотом не смогли поднять, слишком тяжелым он оказался, а может, королева знала о его потенциальной ценности, так и есть, в ее памяти отмечен этот момент, она тоже могла частично забирать информацию из поглощенных душ, чем и объяснялось сохранение ключа от сундука. Жалко только, мало ей удавалось понять из человеческих воспоминаний, в основном одни сильные эмоции. Отметив очередную загадку как частично разгаданную, спокойно уснул в тронном зале, проспав до половины следующего дня без всяких сновидений, после чего вернулся к работе с истинным изумрудом. Отвлечения на другие действия оказались позитивными, так как, едва приступив, осознал свою вчерашнюю ошибку. Если камень разума поддался именно разуму, то будущий камень жизни требовал воздействия не только разумом, но и жизнью. Стоило мне, мысленно придавая совершенную форму, захотеть вдохнуть в камень жизнь, как делал до этого в своих экспериментах по оживлению убитых насекомых, тот мгновенно пробудился и сразу преобразился. Переждав нахлынувшую на меня бурю новых ощущений, посмотрел перстнем-определителем свойства нового артефакта. Великий камень жизни. Особым образом ограненный истинный изумруд небывалой чистоты. Вес 204 грамма. Способен неограниченно аккумулировать и концентрировать в себе жизненную силу, передавая ее по требованию своего владельца в необходимом ему направлении. Другие свойства великого камня жизни до сих пор остаются неизученными. Опять отметил бесследное пропадание части массы исходного камня при создании артефакта. Затем проверил свойства хранения камнем жизненной силы. Ее у меня оказалось не особенно много, кстати, и она не пересекалась с аурой. То есть и аура, и жизненная сила сосуществуют в моем теле. Жизненная сила подчиняется движению ауры, но не является ее составной частью. Только сейчас для меня стала заметна эта разница. Если раньше я мог двигать жизнь только с аурой, то теперь могу работать ею непосредственно, это оказалось гораздо проще и менее затратно. Направлял ее в камень до возникновения чувства слабости и сильного головокружения, а затем, убедившись в обратимости процесса, стал исследовать собственные новые возможности. Во-первых, оскудение в организме жизненной силы не приводит к одновременному истощению ауры. Лишь после значительного оскудения аура начинает медленно перерабатываться в жизненную силу с коэффициентом не менее 1:100. Потому такие потери гораздо проще восполнить приемом пищи, тогда восстановление происходит гораздо быстрее и с меньшими потерями ауры. Во-вторых, заметил преобразование жизненной силы в ауру, тут коэффициент был сильно повышающим, впрочем, процесс этот тоже не был мгновенным. В-третьих, отловив непонятно как залетевшего сюда мотылька, провел серию опытов на нем, убивая и вновь оживляя его. У столь мелкой букашки тоже имелись аура и жизненная сила. Если раньше мне для нужного действия требовалось движение ауры вместе с внутренним желанием вдохнуть жизнь, то теперь я мог действовать осознанно. Для оживления убитого мотылька расходовалась аура и жизнь одновременно. Одно лишь вливание жизни в поврежденное тело не давало эффекта, она быстро рассеивалась в пространстве через повреждения. Аура же позволяла быстро восстановить их, и тогда жизнь переставала вытекать. Короче, у меня появлялся эффективный инструмент для воздействия на живых и мертвых, с которым еще предстоит долго разбираться, ставя многочисленные опыты. Одних интуитивных догадок крайне мало. Даже для оживления маленького мотылька расход жизни был весьма чувствителен для меня. Стоило иметь приличный дополнительный запас, который теперь было где хранить. Но запас не решал всех проблем. Требовалось сильно увеличить выработку энергии жизни собственным телом или научиться брать ее со стороны. Только так получится оживить убитого человека. Здесь для меня открываются новые горизонты поисков и исследований. Психологические же опыты оказалось просто ни с кем проводить. Гарпии не возвращались, а мелочь типа насекомых не позволяла чего-либо определить. Своим ментальным посылом я их мог только парализовать, навязать им что-либо, дабы они это сделали по моему приказу, не получалось. Больше того, даже ощутить ментальное присутствие насекомых удавалось лишь при непосредственном визуальном контакте. Камень разума в руках помогал поднять общую чувствительность лишь на дюжину метров. Зато он позволил ощутить множественные отголоски чувств существ, обитающих далеко в море, если я направлял туда свой мысленный поисковый луч. Камень являлся своеобразным ментальным усилителем и концентратором. Крайне полезные для меня свойства. Держа его в руках, отметил и заметное возрастание всех процессов мышления. Сознание становилось особенно ясным. Для проверки произвел несколько тестовых математических расчетов в уме, ранее требовавших много сил и времени, порадовавшись теперешней легкости и простоте их решения. Даже без камня мои мозги теперь работали куда активнее, чем было раньше. Проведя в скальной пещере еще 4 дня, спустился вниз по спиральной лестнице. Пора было возвращаться и доложить вампиру о выполнении полученного от него задания. Напоследок решил проверить себя перстнем-определителем, узнав, как сказались на его мнении происшедшие со мной изменения, но и тут меня ожидал полнейший облом. Зафиксировано неизвестное излучение исследуемого объекта, сбой базового алгоритма сканирования, сбор данных невозможен, сообщил он, попытавшись потыкать мое тело усиленным лазерным лучом. Повторное сканирование привело ровно к такому же никакому результату. В последнее время определитель стал сильно сбоить при сканировании моих параметров, едва, по его мнению, мой уровень достиг 100. После этого порогового значения начались пляски и метания, каждый раз после тестирования перстень выдавал сильно различающиеся значения эффективности аурного щита и набора иммунитетов, только уровень так и застыл строго на 100 с приставкой «не менее». Приходилось терпеть неприятное сканирование по несколько раз подряд, чтобы ориентироваться на некие усредненные значения. Теперь же перстень и вовсе не хотел чего-либо говорить о своем владельце. Короче, дальше придется ориентироваться только по собственным ощущениям, на технических помощников надежды больше нет. Разобраться с открыванием многотонной каменной двери оказалось просто, причем как изнутри, так и снаружи. Если внутри достаточно было потянуть за один небольшой рычаг и дверь подозрительно тихо въезжала внутрь и отходила вбок, то снаружи нужно было запихнуть две длинные палки в неприметные щели для активации скрытого механизма. По пути к башне вампир размышлял на тему, как бы предложили разобраться с гарпиями какому-либо иному герою. Тут одиночке делать нечего, разве только в варианте, когда сами гарпии закинут его на вершину живым для представления своей предводительницы, где он, случайно вырвавшись, покажет свою силу и удаль. Вариант маловероятный, но вполне осуществимый, с призом в виде большого сундука с золотом. Королевы гарпии ему не одолеть, мог бы лишь прогнать, потому камня он бы точно не получил. Другой вариант, когда сама королева чем-либо одарит героя после выполнения им ее особенного задания, а для сильной команды, имеющей информацию о двери внизу и знающей, как ее открыть, пройти через все преграды и опять же схлестнуться с гарпиями, стало бы хорошей разминкой и тем же самым призом. Информацию уже о двери наверняка стоит искать в разрушенной столице. «Ты сильно изменился», — сказал высший вампир Шот после моего приветствия. «Зеленый цвет в твоей ауре стал ярче и полнее, да еще появился синий, который раньше имелся только у королевы гарпии и больше ни у кого. Неужели ты смог ее не только просто убить, но и поглотить душу?» Сказав это, он надолго замолчал, погрузившись в свои мысли. Его мысли оставались для меня загадкой, пока я мог уверенно определять только чужие эмоции. Отследить ментальную активность совсем не означало ее распознать, Опыта пока не хватало. Мои новые способности позволили обнаружить присутствие вампиров уже за 4 километра. За километр смог точно идентифицировать, кому они принадлежат, выделив из общего фона своего наставника. Но большего, увы, думаю, вам это для чего-либо пригодится. Вытащил из пространственного кармана и бросил перед вампиром тело королевы. Вот и ваш кинжал, который вы простили сберечь. Положил еще перед ним ножичек с мерцающим красным камнем в рукояти. От древнего вампира потекло множество сильных и противоречивых эмоций. Он испытывал огромную радость, но вместе с нею его посетила грусть. Я узнал о принятом им решении раньше, чем он начал говорить. «Оставь кинжал себе, он станет моим подарком для тебя, ничего более ценного у меня все равно нет». Шот опять вложил кинжал в мою руку. «Пусть теперь он послужит тебе так же, как некогда послужил мне, а королева Гарпий теперь будет всегда украшать мою башню своим безмолвным присутствием. Благодарю за то, что ты смог принести мне ее тело. Прежде чем окончательно расстаться, я прожил в башне вампира еще несколько дней. Благодаря ментальному чутью больше не проиграл ни одного учебного поединка, ибо всегда точно знал, куда будет нанесен следующий удар, сильно удивляя наставника своей реакцией. Мои же атаки оказались настолько стремительны, что высший вампир не мог их парировать, даже полностью задействовав свои сверхъестественные способности. Атаковать с помощью силы мысли, как это делала королева, я пока не решался, совершенно не представляя, какие это может вызвать последствия. Если встречу реального противника, на нем и потренируюсь. Все хорошие рано или поздно кончаются. Пришел долгожданный день дальней дороги. Помню твой большой тайный интерес к камню крови, который ты когда-то хотел неумело скрыть за общим любопытством, придержал меня перед самым моим уходом вампир. Могу даже представить, зачем он тебе потребовался. Как и говорил раньше, великого камня здесь обрести нельзя. Но я знаю того, кто может подсказать тебе, где найти истинный рубин, имеющий душу. Возможно, тебе удастся как-то договориться с ним. Ищи его. Вот так мой путь получил новое четкое направление. Глава 7. Тропа духов. Оказывается, от долгого путешествия тоже можно получать огромное удовольствие. Особенно если идти не по дороге, монотонно наматывая километр за километром на подошвы своей обуви, а передвигаться по самым разнообразным ландшафтам. Теперь мой путь мало походил на прямую линию. Просидев несколько часов над картой, я постарался выбрать извилистый маршрут, позволяющий осмотреть как можно больше всяких природных достопримечательностей. Любопытный ботаник на какое-то время победил во мне рационального убийцу, которого создал вампир Шот. К тому же убивать вообще не хотелось. Даже многочисленные хищники, встречавшиеся на моем пути, старались не приближаться к маленькому человечку, получив от него определенное мысленное послание. Подчинить волю другого существа я пока совершенно не способен, но могу легко отпугнуть излишне любопытного зверя. Благо обнаружение посторонней ментальной активности постепенно прогрессирует. Активный мозг крупного зверя теперь могу засечь за пару километров на фоне многочисленных помех от всякой мелочи. Первое время приходилось весьма несладко, пока научился фильтровать действительно важные сигналы от того шума, который наваливается на ментальное восприятие в живых зонах. Официально неизвестная магия разума оказалась весьма сложной в практическом освоении методом тыка. Но именно она подала первые сигналы опасности, когда я спускался в большую долину меж двух высоких скальных гряд. Здесь когда-то давно проходила основная дорога, идущая от столицы к перешейку между архипелагом и основным материком, но сейчас она заросла лесом и травой. Из нескольких разговоров с вампиром выяснил, отчего столица империи была так своеобразно удалена от остальных провинций. Во-первых, тогда она как раз была практически в самом центре материка, изгибавшегося полукругом, и большим количеством крупных островов в море, где жила немалая часть населения империи. Для расцвета морской торговли такое положение столицы было просто идеальным. Во-вторых, так обеспечивалась относительная безопасность столицы от возникающих в провинциях бунтов. Императорский военный флот тогда прочно доминировал на море, потому для потенциальных мятежников, желавших пощипать жирных столичных жителей, имелся только длинный и хорошо контролируемый войсками сухопутный путь через узости перешейка. Еще до создания империи город, который потом стал столицей, успешно существовал несколько тысяч лет. Именно там и появился тот самый первомаг, создавший все иные разновидности магии, помимо магии жизни и магии смерти, считавшиеся природными. Столичный регион был населен относительно слабо из-за особой политики императора, требовавшего неоправданно большой платы за любое использование свободной земли под предлогом сохранения естественной природы. Ему, видите ли, сильно не понравилось, во что превратились некоторые острова и провинции, где сильно развивалось сельское хозяйство или добыча полезных ископаемых. Хотя ему наверняка подсказали идею купцы, ведущие морскую торговлю, для них такое положение дел приносило максимум прибыли. Отчасти именно потому после начала гражданской войны в столице начался голод, в ближайших окрестностях совсем не производили продовольствия, а подвоз его в город по морю резко прекратился. Имевшихся в городских хранилищах запасов на всех не хватало. Когда же после начала гражданской войны империя стала распадаться, для всех королей, в которых вдруг превратились наместники провинций, стало понятно, кто завладеет столицей, тот и станет новым императором. Но в столице еще хватало тех, кто мог в перспективе их всех лишить всего, что они вдруг обрели. Некоторым мятежникам удалось временно объединиться, дабы совместно избавиться от этой угрозы, и только потом выяснить, кто из них самый сильный. Если древний город не удастся захватить, его предполагалось разрушить, а всех тамошних обитателей перебить. Те, естественно, не захотели такой участи, потому, поняв бессмысленность противостояния многократно превосходящим силам противника, переместили магией целый архипелаг неизвестно куда. Но им это не помогло. Немалая часть сил мятежников тогда уже перешла перевал, снеся тамошние укрепления, и быстро шла колоннами на столицу. Несколько крупных сражений произошло на этом пути, около одного такого места я сейчас, судя по всему, и оказался. Если смотреть на окружающий пейзаж только глазами, можно захотеть остановиться и написать картину. Такие красивые открывались виды. Но мое новое чутье постепенно перестало улавливать ментальные шумы от всякой живности. Была активность, и вдруг резко пропала. Разве только от насекомых что-то осталось, но она тоже была совсем незначительной. Поначалу не я придал всему этому значения, размышляя на посторонние темы, но потом вдруг встал и попытался развернуться и драпануть в обратную сторону. Такая тишина не возникает просто так, здесь обязательно кроется какая-то неведомая опасность, с которой лучше не встречаться без серьезной предварительной подготовки. Мне удалось сделать не больше десятка шагов в обратном направлении, когда мои ноги опутала какая-то невидимая сила. И главное, опять не было никакого ментального контакта. С большим трудом выдернув ноги, я попытался опять броситься прочь, но тут на меня что-то навалилось со всех сторон, вновь завалив и прижав лицом к земле. Все попытки сопротивления почти ничего не давали, даже моих немалых физических сил попросту не хватало, чтобы освободиться от невидимых пут. Более того, я даже не мог понять, кто меня пытается полностью обездвижить. Когда же это ему удалось, я решил временно прекратить сопротивление и посмотреть, что будет дальше, и мою ауру стали пытаться проткнуть чем-то невидимым, очевидно желая пробиться через нее и добраться до тела. Вот тут пришло время испугаться всерьез. Пора попытаться применить хоть какую-то магию против этих невидимок. Сработала самая первая проверенная временем комбинация, состоящая из неугасаемого факела и камня света. Едва окружающее пространство залил ярчайший истинный свет, давление на меня мгновенно прекратилось. И теперь стали видны четыре скрючившихся на земле призрачных человеческих силуэта. Истинный свет доставлял им сильную боль, и они не могли выбраться из-под его воздействия. Убрал в сумку камень, оставив только факел. Призрачные силуэты сразу же ожили и отползли от меня подальше, где встали на ноги, но далеко не отходили. Сплюнув себе под ноги, я отряхнул одежду и пошел дальше своей дорогой. Непонятные призраки последовали за мной, держась на некотором расстоянии. «Подожди, путник, нам нужна твоя помощь, мы хорошо отблагодарим», — донесся до меня тихий шепот, показавшийся очень громким. «Ага, сначала нападайте с самыми недвусмысленными намерениями, а когда ничего не получилось, уже помощи просите». Не останавливая шага, в воздух сказал я, «хоть маскировку свою сняли бы, не люблю говорить с невидимками, мы не можем стать видимыми». Опять донесся до меня громкий шепот. Бестелесные духи видны только в истинном свете, да и то не всем магам. «Подожди, путник, мы все тебе расскажем». «Внимательно слушаю», — сказал я призраком, остановившись и усевшись прямо на землю. Факела, естественно, не убирал. Духи действительно все рассказали и даже ответили на мои вопросы. Мне встретилось еще одно эхо давней гражданской войны. На службе у императора имелась некая тайная служба. Особые воины могли своим духом выходить из собственного тела, забирая с собой большую часть ауры, и в таком виде сражаться с обычными людьми и не только людьми. Тайная служба подчинялась лично императору и выполняла его весьма деликатные задания. Естественно, они не были всемогущими и не могли заменить других убийц на имперской службе, ибо не могли проникать в защищенные магией помещения и были сильно ограничены в восприятии реальности. Вот догнать шустрого беглеца, пытающегося удрать от заслуженной кары, это и была их основная задача. Когда император неожиданно умер, они решили отсидеться в стороне, подождав, когда гражданская война завершится. Но мятежники решили идти до конца несмотря ни на что, потому им пришлось вмешаться в ход военной кампании. Идущего к столице врага требовалось как-то задержать до подхода основных сил защитников. И всего лишь четверо воинов-призраков сдерживали армию вторжения на этом перевале 10 дней. С ними ничего не могли поделать ни обычные воины, ни маги. Но и вражеские маги не были дураками, сумев защитить большим стационарным щитом своих воинов от атак духов. На некоторое время сложилась патовая ситуация, когда никто не мог сдвинуться с места. Так армия вторжения тут бы и дождалась прихода войска защитников, однако у врагов в столице оказались свои агенты, которые как-то нашли и уничтожили тела воинов, после чего их призраки сильно ослабли и больше не могли оказать прежнего сопротивления. Армия вторжения двинулась дальше, а сами призраки с тех пор обитают тут, не имея возможности покинуть это место. «Стоит нам удалиться из этой долины, мы просто рассеемся без следа», — рассказывал главный призрак из этой почти невидимой компании. «Единственная наша возможность сохраниться и обрести свободу – вселиться в какое-либо высшее существо, слившись с его душой. Желательно, конечно, в человека, но подойдет и крупное животное, например, хищная кошка. Благодаря твоему телу мы хотели поймать и привести сюда несколько хищников, после чего опять вернуть тебе свободу. Полностью победить душу мага очень трудно даже нам всем вместе. Возможно лишь временно взять над ней верх. Последнему заявлению веры у меня не было, явная отговорка, но спросил их все же о другом. Почему же звери сюда сами не заходят, здесь даже мышей нет? Звери чувствуют опасность, исходящую с нашей стороны, пришел ответ от другого призрака. Сами того не осознавая, мы впитываем жизни слабых существ, такова наша естественная природа, когда отсутствуют живые тела. И чем же я вам могу помочь? Из рассказа и так все было ясно, но требовалось уточнить. Замани или загони в долину 4 крупных хищных кошки, опять взял слово главный дух. Как только мы обретем новые тела, мы хорошо отблагодарим тебя за оказанную услугу. Торопиться было особо некуда, потому я взялся за это задание. Тигры и крупные пантеры водились в ближайших к долине лесах, только изловить их оказалось непростым делом. Попытки накинуть на них ментальный паралич с большого расстояния не проходили, только зря вспугивал хищников. Опять пришлось становиться невидимкой и подкрадываться вплотную. Тут уже дело шло легче, но первый пойманный тигр сумел вырваться и едва не располосовал меня своими когтями, когда я пытался запихнуть его в пространственный карман. Вторая попытка с более мелкой пантерой оказалась удачной, но сразу выяснилось, перемещение в сумку контрабандиста крупных живых существ требует просто непомерного расхода ауры. Тогда я свалился без чувств от полного аурного истощения, пока не отреагировал морской змей, восстановив мои потери из своего запаса. Ох, как же мне тогда плохо было, и даже восполнение потери далеко не сразу сняло все неприятные ощущения. Полдня пришлось отлеживаться, медленно приходя в нормальное состояние. Проще будет следующую пойманную зверюшку на своем горбу дотащить. В итоге я так и поступил, даже не став доставать первую пантеру обратно. Второй раз испытывать последствия аурного истощения категорически не хотелось, да и оказаться в бессознательном состоянии рядом с сильно обозленной моими действиями кошечкой 275 го уровня, не самый удачный способ свести счеты с жизнью. Поимка нужного количества зверей с последующей доставкой до двери квартиры заказчика отняла у меня целую неделю. Слишком далеко приходилось ходить. Но все рано или поздно заканчивается, закончилось и это непростое задание. «Копай здесь», — указал мне главный дух, когда я скинул перед ним последнюю парализованную пантеру, оказавшуюся самой крупной и высокоуровневой среди всех пойманных. Дух не торопился вселяться в новое тело, как до этого сделали его трое приятелей, выполняя свое обещание щедро отблагодарить своего помощника. 10 минут махания киркой, и перед моим взором появился прозрачный предмет размером и формой со среднюю картофелину янтарного цвета. В истинном свете предмет ярко засиял. Перстень опять ничего не мог сказать вразумительного по поводу этого артефакта, уверенно определив лишь вес в 176 граммов и предположительно органическое происхождение исследуемой окаменелости. Но если верить глазам, больше всего артефакт походил на янтарь, причем его душа хотела принять правильную форму яйца. Именно благодаря этому камню мы не только могли покидать свои тела, но и становиться почти неуязвимыми воинами-духами, пояснил призрачный силуэт. Он же позволил нам сохраниться от распада после гибели живых тел. Теперь, когда ты помог нам обрести новые тела, мы перестали в нем нуждаться. Возможно, под его воздействием ты когда-либо обретешь возможность покидать свое тело и действовать в отрыве от него. Но это трудный путь, и мало кто раньше смог им пройти, недаром нас тут было всего четверо. Если же сумеешь найти на этот камень покупателя, денег тебе должно хватить до конца твоих дней, и потомкам тоже много останется. А теперь прощай, путник, и пусть твоя жизнь будет полна радости. Дух изобразил легкий поклон в мою сторону и нырнул в тело пантеры. Хоть при этом мое парализующее воздействие на нее исчезло, она не торопилась подниматься с земли. Духу требовалось некоторое время на подчинение ее души и освоение с новой для себя моторикой тела. Зато теперь мое ментальное восприятие могло улавливать идущие от него потоки эмоций. И они прямо и недвусмысленно рекомендовали мне убираться отсюда как можно скорее. Едва освоившись с телом, дух обязательно нападет на меня, позвав для потехи своих троих приятелей, которые бегали здесь совсем неподалеку. И мои ментальные способности теперь вряд ли помогут, как и другое имеющееся оружие. Потому я решил не искушать судьбу и быстро потрусил в нужную сторону. До заповедной рощи, куда лежал мой путь, оставалось примерно пара недель неспешного пути. Глава 8. Между жизнью и смертью. Каждый вечер в пути я пытался придать новому великому камню его совершенную форму или как-либо воспользоваться предоставляемыми им возможностями. Пара-тройка часов бесплодных попыток, после чего следовал привычный ритуал сливания минимум 3/4 моей жизненной силы в камень жизни, непродолжительная борьба с крайне неприятными чувствами, возникающими сразу после этого, плотный ужин, а затем ночной сон. С рассветом ритуал сливания жизни повторялся, только вместо ужина и отдыха следовал завтрак и отправление в путь. На вершине дня опять доводил себя до изнеможения, обедал тем, что принесла дневная охота и собирательство, после чего шел дальше. Такое регулярное издевательство над собой давало весьма большую пользу. Уже сейчас уровень моих жизненных сил вырос более чем на полный порядок и продолжал расти дальше. Это не считая создаваемого в великом камне резервного запаса. Для появления эффекта развития приходилось оставлять себе лишь самую малость жизненной силы, едва достаточной для ее последующего самостоятельного восстановления. Компромиссы в виде отдачи хотя бы половины такого эффекта не давали, проверял. Трудно придется тем игрокам, кто захочет развивать в себе магию жизни. Не имея такого камня, им придется постоянно исцелять других, выжимая себя как мокрую тряпку, иначе им не поднять своего уровня. Впрочем, есть упоминание о неких особенных амулетах, помогающих магам, те же изумруды должны как-то способствовать им. На очередной дневной стоянке, сидя у костра, в котором запекалась очередная порция мелкой дичи, попавшийся мне на пути и не сумевший сбежать от парализующего ментального удара, собрался провести новую серию опытов. Достав из пространственного кармана свой камень жизни и обычный высококачественный необработанный изумруд, решил придать последнему совершенную форму по образу и подобию. Раз и готово, стоило лишь сильно захотеть, и уже все. Как-то совсем просто. Ни тебе напильников, ни шлифовальных станков. И ведь такие действия тут даже не считаются официальной магией. Что-то на уровне алхимии. Теперь осталось посмотреть результат. Малый камень жизни. Особым образом ограненный высококачественный изумруд. Вес 43 грамма. Соответствие идеальной форме 98.5. Внутренний потенциал 11240 условных единиц жизни. Для справки, полностью здоровый обычный человек имеет в себе около 1000 условных единиц жизни. Исключительно редок. Способен аккумулировать и концентрировать в себе жизненную силу, передавая ее по требованию своего владельца в необходимом ему направлении. Внутренний предел камня определяется его размером и точностью повторения совершенной формы. Главная составная часть амулета цепи мага жизни уровня магистра. Вот уже появляется какая-то определенность, выраженная в цифрах, благодаря которой можно точно измерить собственный потенциал и оценивать его относительный прирост. Только есть уверенность, этот камешек для меня маловат будет. Придется делать несколько аналогичных. А если использовать в качестве новой заготовки крупный истинный изумруд, какой камешек у меня там заметно выделяется на фоне остальных? Сейчас его проверим. Камень жизни. Особым образом ограненный истинный изумруд. Вес 223 грамма. Соответствие идеальной форме 99,2. Внутренний потенциал 268,040 условных единиц жизни. Для справки, полностью здоровый обычный человек имеет в себе около 1000 условных единиц жизни. Известны считанные единицы камней такого уровня. Способен аккумулировать и концентрировать в себе жизненную силу, передавая ее по требованию своего владельца в необходимом ему направлении. Внутренний предел камня определяется его размером и точностью повторения совершенной формы. Главная составная часть амулета жезла мага жизни уровня архимага. А вот этот камень для измерения потенциала уже великоват, сильно сомневаюсь, что дорос до архимага. Скромнее надо быть, скромнее. Эх, придется для проверки наделать обычных малых камней. Прикинул, 16 штук с потенциалом не менее 10 тысяч вполне достаточно для проведения измерения, хотя получилось создать еще немного меньших и больших по внутреннему объему, всего 32 штуки. В перспективе можно заняться очень выгодным производством различных артефактов на основе драгоценных камней. Чувствую, в игровом мире они будут востребованы не меньше оружия. Заливка до предела, за которым наступало необратимое естественным образом истощение, дала около 44 тысячи условных единиц, судя по известному объему трех камней, которые были залиты полностью жизненной силой, а также еще немного, влезшей в четвертый. Весьма неплохой результат, целых 4 условных магистра. Впитав в себя энергию жизни обратно, влил ее в свой основной резервуар, отложив мерные камни в небольшой матерчатый мешочек с завязками, случайно утащенный по случаю у вампира. Все равно этих мешочков у него в кладовке со всякими мелочами лежала целая стопка, десятком больше, десятком меньше, он и не заметит, а мне в хозяйстве обязательно пригодится. А пока еда еще готовится, дабы легче переносить навалившееся истощение, можно еще раз немного помучить все никак не поддающийся янтарь. Старательно представляю, как выхожу через него из своего тела, избавляясь от гнетущего недостатка жизненной силы. Да-да, действительно легче. Ой, а почему это? Стою и смотрю со стороны на собственное тело, крепко сжавшее в руках пульсирующий светло-оранжевым светом камень неправильной формы. Моих рук и ног практически не видно, вместо них какой-то едва заметный туман, но при этом внутренние ощущения силы и могущества просто зашкаливают. Восприятие окружающего мира очень необычно. Все вокруг переливается и блестит яркими красками, ментальное чутье резко возросло, зато совсем нет запахов, а звуки слышу как через затычки из ваты в ушах. Судя по всему, это и есть тот самый выход духа из тела, и только один вопрос не позволяет пуститься в таком виде во все тяжкие: смогу ли потом вернуться обратно в свое тело, как это проделывали духи, которых мне довелось встретить. Ныряю рыбкой в свою неподвижную тушку, так и не выпускающую камня из рук, и вскоре обнаруживаю себя в прежнем телесном состоянии. Только истощение жизненной силы сменилось аурным. Хоп, морской змей полностью восполняет потери, но еще придется долго ждать, пока произойдет нормализация всех чувств, сильно страдающих от такого жестокого обращения с собой. В этот же день я не решился продолжить путь, так и оставшись на одном месте. К вечеру самочувствие восстановилось, можно повторять эксперимент. Для проверки попробовал выйти из тела с полным уровнем жизненной силы. Опять закономерное отсутствие какого-либо результата. Для успеха требовалось буквально находиться при смерти, только тогда дух легко отделялся от тела. И впрямь не для каждого человека такое возможно. Большинство не сможет находиться в подвешенном между жизнью и смертью состоянии достаточное для выхода время. Эту самую грань вообще нелегко поймать, если ее не чувствуешь. Мои занятия по сливанию жизненной силы в камень тут оказались весьма к месту. Сейчас заодно проверим, какой за день получился прирост собственного запаса. 48500. Невероятно. Приросло более 4000 за один раз, а ведь до этого больше месяца тренировался с куда меньшим эффектом. Похоже, тут как-то действует наложение одной магии на другую. Так, янтарь не сжимать, держа его на открытой ладони, а теперь с вещами на выход. И вновь смотрю на свое тело со стороны, ощущая водоворот силы и могущества. Готов остановить своими призрачными руками любую армию. Это скорее всего лишь иллюзия, но как же она приятна. А теперь второй эксперимент, ради которого я покидал свое тело. Понимаю, риск есть, но идея требует немедленной проверки, иначе будет каждый раз методично грызть меня изнутри. Туманными руками забираю у своего тела мерцающий янтарь, прикасаясь к нему восприятием своего духа. Ну же, давай, принимай свою столь желанную совершенную форму, мне для тебя ничего не жалко. Субстанция моего духа окутала камень со всех сторон, и тот сразу же медленно поплыл, вдруг мгновенно преобразившись, при этом засияв так ярко, что от неожиданности я едва не выпустил его из своих невидимых рук. Ощущения силы и могущества только усилились, и появились какие-то еще, но теперь нужно завершать эксперимент. Радоваться буду после. Кладу обновленный камень в руки своего тела и резко ныряю в него. Первой мыслью по возвращении в себя был самый банальный вопрос. А где откат? Отката не было совсем. Более того, жизненная сила полностью восстановилась и ее явно стало больше. Попробуем, как обычно, слиться в мерные камни. 197 000 с неявным хвостиком. А во, тут прыжок даже не в два раза, а сразу чуть больше четырех. И откат истощения уже не так мерзок, как был раньше. Живем. Теперь есть, есть и еще раз есть, пока имеется еда. Для полного естественного восстановления такого объема жизненной силы пищи потребуется много. Только сначала посмотрим свойства обновленного янтаря, превратившегося в идеальное яйцо. Великий неизвестный камень. Вес 155 граммов. Сведений об аналогичных великих камнях не имеется. Свойства неизвестны. Примерно этого я и ожидал. Не очень понимаю, почему часть реально существующих и даже активно действующих предметов и артефактов не внесена в информационную базу игрового мира, к которой обращается перстень-определитель. Видимо, режиссеры и сценаристы видели в этом какую-то особенную изюминку, призванную разнообразить игровой процесс и задавать сложные загадки для множества игроков. Кто же не захочет узнать такую особенную, манящую тайну? Или же, как официально и заявляют разработчики контента, все отдано на откуп кристаллинам. Те переработали предварительные сценарии, изучили гигабайты художественной литературы на близкие темы и сделали на основе всего этого свой собственный непротиворечивый мир, где что-то вписывается в официальные рамки, а что-то нет. Проверить некоторые догадки можно, попытавшись придать идеальные формы другим простым камням. Если найду синий сапфир или небольшой янтарь, попробую сделать из них артефакты и узнать мнение перстня. Возможно, оно окажется более определенным, чем с этими великими неизвестными камнями. Касательно последнего, его можно назвать камень духа. А вопрос исчезновения части массы при переходе от исходной формы к идеальной опять остался без внятного ответа. Интуиция подсказывает, она переходит в ауру или во что-то иное того, кто воплощает душу камня. Пока оставим уточнение этого для будущих опытов. Следующим утром мои эксперименты продолжились, но уже на дневных и вечерних стоянках. Стоять на одном месте совершенно не хотелось. Теперь выйти духом из тела удавалось в любой момент по одному лишь желанию. Великий камень для этого больше не требовался. Он в это время вообще покоился в пространственном кармане и в дело не вмешивался. Для перемещения в пространстве духу не нужно перебирать ногами, достаточно захотеть двигаться в нужном направлении. Причем максимальная скорость, которой мне удалось достичь, явно превышала сотню километров в час. Наверное, и это явно не предел, тут все зависит от психических установок. Этим же объяснялась невозможность полета в таком состоянии, лишь невысокое парение над поверхностью Земли. Позже стоит поднять телесную память двух поглощенных душ природных летунов и попробовать еще раз. Дух мог легко проходить через неживые препятствия, такие как большие валуны, практически не встречая сопротивления. А вот для пропихивания себя сквозь живое дерево требовалось уже затратить много силы. Проще это дерево сломать у самого корня, чем пройти через него. Вначале я опасался оказаться сильно зависимым от близости к камню духа, какими были те четыре воина духа, оставившие его заготовку мне в дар. Им-то как раз приходилось нести его от своих тел на место битвы, иначе они не могли сохранять своей целостности. Мне же теперь, в призрачном виде духа, камень как таковой вовсе не требовался. Дух был практически неуязвим перед обычным физическим оружием, просто пропуская его через себя. Даже сильный истинный свет не причинял мне в таком виде каких-либо неудобств, специально проверял камнем света. Неизвестно, как на него подействует другая магия, мне пока нечем проверять. Вот вампирический кинжал выглядел действительно опасным. При приближении к нему духом резко взвыло чувство тревоги. И вообще устраивать длительные бестелесные путешествия крайне опасно, физическое тело при этом остается полностью беззащитным. Для дальних путешествий в виде духа требуется надежно прятать свою тушку, желательно под надежной охраной, чтобы не оказаться в роли тех четверых неудачников, предпочетших зверские тела бестелесному существованию. Прирост жизненной силы от частых переходов из тела и обратно прекратился. Да, через 4 дня я смог целиком заполнить камень жизни уровня архимага, успешно достигнув его 268.040 условных единиц. Но дальше прирост замедлился и больше не превышал 150-200 единиц при трехразовых полных опустошениях в день, как бы я ни старался. Откуда тело брало энергию для восполнения этих потерь, так и не удалось определить. Одной пищи никак не должно было хватать, да и истощения ауры я не испытывал ни разу. После слива в камень 80-х долей всей жизненной силы ее уровень падал где-то на треть, не более того. И вот мой путь подходит к конечной точке. Где-то тут должна быть заповедная роща, в центре которой нужно искать тамошнего обитателя, который может мне подсказать, где искать будущий камень крови. Только вместо рощи передо мной встает мертвый лес. Здесь когда-то давно умерли все, и умерло все. И с тех пор даже древесная гниль не может проникнуть сюда, дабы повалить мертвые стволы лесных гигантов на землю. И землю тоже покрывает ковер из высохших листьев, сброшенных умершими деревьями в один момент. Странное и страшное зрелище. Все чувства в один голос кричат: «Убирайся отсюда поскорее, здесь ничего нет, только смерть, к которой ты неминуемо приближаешься с каждым шагом». Но я, как упрямый осел, иду в самый центр этой мертвой аномалии, предчувствуя там ответы на мои многочисленные вопросы. Спокойно дойти до центра мне не позволили появившиеся в большом числе высохшие умертвия различных животных. Кабаны и волки, медведи и тигры. Даже мертвые белки пытались запрыгнуть на меня с ветвей мертвых деревьев, а мелкие мертвые птицы спикировать с неба. Факел истинного света держал их всех на приличном расстоянии, но мертвого зверья не становилось меньше. Оно полноводной рекой стекалось ко мне со всех сторон. Не обращая на зубоскальство дохлого зверья особого внимания, медленно я шел вперед, дабы вставшие на моем пути успевали отойти, растолкав подпиравших сзади. Вскоре к зверью присоединилось несколько десятков мертвяков людей. Те не просто молчаливо сопровождали идущего человека, но и периодически кидали в меня весьма приличные булыжники, не способные пробить мой аурный щит. Долго же мне пришлось идти до центра мертвого леса. Когда я вышел на большую круглую поляну, в центре которой стояло высокое сухое дерево, мертвое зверье и человеческие мертвяки расступились. На меня вышли трое высоких личей, вытянув вперед свои костлявые конечности. С них сорвалась и полетела на меня пелена смерти и тьмы. Для порядка достал из сумки второй факел, отгоняя подобравшееся чуть ближе зверье, но пока ничего больше не предпринимал. Вдруг эти личи тоже захотят пообщаться, поняв бессмысленность своего воздействия на меня магией смерти, но те лишь усиливали давление, невзирая на мое полное игнорирование. Через пару часов стало окончательно ясно, никаких изменений к лучшему не планируется. Личи вышли на свой максимум генерации тьмы и смерти, и только после этого решили немного разнообразить тактику. В мою сторону кучно полетели маленькие огненные шары. Хорошо, хоть большая их часть была отражена аурным щитом, но один прорвавшийся сильно обжег голую кисть левой руки, вызвав резкую вспышку острой боли. Имеющийся иммунитет к огню почему-то не сработал. Вот тут мое терпение наконец лопнуло, я мысленно сплюнул и, не дожидаясь, когда очередной огненный шар пробьет мою защиту, полез в сумку. Всю округу мгновенно залил ярчайший истинный свет. Одновременно от великого камня света во все стороны ударила какая-то особенно яркая и горячая волна. Этого неожиданного удара порождения тьмы и смерти не выдержали, разваливаясь кусками прямо на моих глазах и рассыпаясь мелким прахом. Немного дольше других мертвяков продержались личи, но и от них остались лишь светлые пятна костяной пыли на жухлой темной траве. Спрятал камень обратно в сумку, оставив в руке лишь один факел, и осмотрелся по сторонам. Все пространство вокруг равномерно засыпано прахом. Никакого шевеления ни спереди, ни сзади. Дохлое зверье, собравшееся сюда со всего мертвого леса, прекратило свое посмертное существование. Постояв еще несколько минут, приведя в порядок пострадавшую руку, двинулся к центральному сухому дереву, ожидая найти что-либо рядом с ним. Оно же оказалось не совсем мертвым. На уровне пары метров от земли оно имело одну живую ветку с парой зеленых листьев. Ментальное чутье обнаружило совсем слабые эмоции, исходящие от дерева. Самой явной из этих эмоций было большое желание вечного забытья, которое никак не могло наступить целую вечность. «Помоги мне уйти, путник, сама не могу». Я услышал очень слабый женский голос, когда подошел вплотную к дереву. «Сруби ствол, выпусти мою душу, не могу больше терпеть». Голос совсем стих и стал едва-едва различимым. «Если сделаешь, обретешь награду. Наверное, дерево, или чья еще там душа обитает, хотела сказать что-либо еще, но у него кончился запас жизненных сил. Даже слабые эмоции перестали ощущаться. Своим обостренным чутьем я обнаружил слабое тление жизни в самом центре массивного мертвого ствола, которое тянулось от нескольких корней к единственной живой ветке. Но его явно не хватало, чтобы победить смерть, сковавшую ее со всех сторон. А если попробовать так, идея попытаться оживить это дерево пришла сама собой. Положил свои руки на шершавую кору и стал медленно передавать в него жизненную силу, проверяя результат. «Остановись, пока не поздно, безумец, разорви контакт, пока из тебя не вытянуло всю жизнь до последней капли», вновь услышал немного окрепший женский голос. «Никому не хватит силы, дабы обратить само время вспять. Мы еще посмотрим, кто кого», сказал вслух, стиснув зубы и резко увеличив исходящий из себя поток, устремляющийся к дереву как в гигантскую всасывающую воронку. «Вот 2/3 моего личного запаса уже нет, но зачем столько времени я делал запасы? Не для этого ли часа?» Достав великий камень жизни, приложил его к явно потеплевшей коре, направив поток жизненной силы из него внутрь ствола. «Это невероятно!» Отступил на 10 шагов назад и любовался достигнутым эффектом после полного разряда моего накопителя. Сейчас прежде практически мертвое дерево светилось снизу доверху ровным зеленоватым светом, а на его ветвях тысячами раскрывались почки, выпуская вырастающие прямо на глазах молодые листья. Дерево стремительно оживало и восстанавливало свою былую красоту. А я стоял и улыбался, будучи чрезвычайно доволен проделанной работой, и потраченного запаса жизненной силы совершенно не жалел. Чем же я могу отблагодарить своего нежданного спасителя? Услышал уже бодрый и полный силы голос явно некогда очень красивой женщины. «Ты же упоминала о какой-то награде», не очень уверенно ответил я, находясь под воздействием неких чар, явно ничего не имеющих общего с магией. «А да, сейчас, думаю, золото тебе не очень нужно, но есть кое-что поинтереснее. Правда, оно слишком далеко лежит, подожди немного», — ответила незнакомка, прячущаяся под древесной корой. «Только, думаю, и этого тоже будет слишком мало за твою помощь. Удивительно выдать одним потоком 2 миллиона единиц чистой жизни. О таком не мог мечтать даже сам первомаг, его предел вместе с камнем жизни кончался на 500 тысячах. Ты знала самого первомага? Теперь пришла моя очередь сильно удивляться». «Конечно», — воскликнула моя собеседница. «Мы даже с ним некогда, впрочем, это было так давно, когда я еще...» Она ненадолго замолчала, видимо вспоминая свою долгую жизнь. «За долгие века впервые жалею, что не могу вновь отблагодарить мужчину чисто по-женски. Неужели совсем ничего не можешь?» Легко съязвил я в ответ на такое занятное заявление. «Таким естественным образом уже нет, сам видишь, как я теперь выгляжу», — грустно вздохнула она, хотя дыхание ей в нынешней форме существования было совсем ни к чему. «Каждый по-своему договаривается с вечностью, забывая о цене, которую придется заплатить. Даже не могу сказать, сколько веков прошло в нескончаемом водовороте тьмы и смерти, из которого ты смог меня как-то выдернуть», судя по сбившемуся голосу, она сейчас явно расплачется. «Вот, возьми прозрачный камень у корней, теперь он твой», вновь обретя в голосе твердость, ответила женщина в дереве. Подошел поближе и рассмотрел небольшой предмет, лежащий на земле. Судя по внешнему виду, это обычный, далеко не самый крупный кристалл исключительно равномерного и чистого дымчатого кварца. Перстень опять ничем не помог, самым информативным было, предположительно, кварц, вес 191 грамм. А если взять в руки и присмотреться, открывается еще одна совершенная форма, которая сильно отличается от той, которая есть. Опять камушек с душой и непонятными свойствами. Какой-то очередной потенциальный великий камень из ранее неизвестных, да. спросил я внимательно наблюдающую за мной в этот момент хозяйку этого места. Очередной, судя по тону голоса, удивилась дама, точного возраста которой не знала даже она сама. «Много ли ты их вообще видел, молодой архимаг, а ты хоть знаешь, какие они вообще другие бывают, кроме жизни, крови и света?» Съехидничал я ей в ответ. «Нет, других воплощенных не знаю», — ответила незнакомка, «только этот ждущий, который я хранила у себя, ожидая возвращения первомага. Только он способен общаться на равных с неизвестными высшими образованиями природы, узнавая и призывая в реальный мир их истинную суть. Я бы на твоем месте не был так категоричен», — опять съехидничал я, уже гораздо сильнее, чем раньше. Кое-кто другой сумел успешно пообщаться с двумя другими такими неизвестными природными образованиями. «Может, ты сможешь сказать их название?» — не поверила мне дама. «Разума и духа», — выдал я ей свои названия воплощенных мной великих камней. «Если бы ты смог мне показать хоть один из них, я стала бы тебе еще больше благодарна, хотя и так уж не знаю, чем еще тебя порадовать», — моим словам явно не верили, требуя вещественных доказательств. «Смотри, в моих руках появился камень разума, который сразу стал пульсировать синим светом. Следующего ответа пришлось ждать несколько минут. Значит, твоя работа», — уверенно заявила дама с ветками вместо рук. «Неудивительно и твоя огромная сила жизни, раз ты смог прикасаться к истинным душам природы. Так какую услугу я могу оказать такому необычному человеку? Меня интересуют знания, любые знания, имеющие практическую ценность. В первую очередь все, что есть по обычной магии, от самого простого вообще и магии жизни в частности». «Ха, кто бы мог поверить, архимаг хочет получить знания о магии», — звонко рассмеялась моя собеседница. «Я архимаг только по твоему мнению, а реально обычный самоучка, кое-чего добившийся своим любопытством, знаний почти не имею», — честно признался я в своем полнейшем невежестве, ожидая любой реакции на свои слова, в первую очередь негативной. Однако эффект как раз оказался обратным. Такое заявление сильно подняло мой авторитет в глазах древней магини жизни Вилины, чье имя я узнал из ее долгого рассказа. Да, она действительно лично знала самого первомага и даже прожила с ним вместе несколько десятков лет, прежде чем они поссорились из-за какого-то пустяка. И на мой вопрос о сущности ритуала обретения магических способностей с помощью трех великих камней она ответила так: «Мог бы в принципе и сам догадаться, если такой проницательный». Она уже не один раз легко подкалывала меня за откровенную наивность в некоторых вопросах, а я в ответ язвил по поводу ее большого самомнения. «Обретение интегральной магии – самый простой ритуал из всех возможных. Нужно всего лишь расположить великие камни вокруг себя так, чтобы они все стали равномерно светиться, полноценно включившись в ауру и изменив базовый аурный каркас. Сначала подбирают точное положение камня жизни, потом крови и затем ставят камень света, тот должен ярко вспыхнуть последним. Как только это произойдет, камни можно убирать и начинать проверять работу интегральных конструктов. Все.